Глава 9. Риордан. Небо породило корабль. Ольгерд кое-что слышал о древних звездолетах, созданных предтечами до открытия дверей. Машины, защищающие пассажиров от космической пустоты, холодной и безжалостной. Коэн говорил, что тьма, разделяющая миры, убивает. Там нечем дышать, проблемы с радиацией, давлением и низкими температурами. Чтобы защититься от враждебной среды, люди научились строить машины, не пропускающие тьму внутрь себя. Вот только космическое пространство безбрежно, расстояния там чудовищны. Корабли медленные, их не сравнить по эффективности с мгновенными переходами внутри дверной сети. Поэтому демиурги и отказались от звездолетов несколько тысячелетий назад. Впрочем, не все отказались. Магелланцы продолжали летать среди звезд в этих штуковинах. Ольгерд завороженно следил за раскладывающейся точкой. Черное пятно скачками увеличивалось в размерах, обрастало деталями, выдвигало из себя многогранные конструкционные элементы. Поначалу все это происходило беззвучно. Затем на руины обрушился металлический ляск, перемешанный с утробным гулом на пределе слышимости. Челюсть мастера ножей свело от вибрации, зубы начали болеть. Неприятные ощущения схлынули. Звездолет оставался висеть над мелким морем, отбрасывая причудливую тень. Напрашивалась аналогия со скатом, вынырнувшим из пучины и одевшимся в серебристый металл. Сегменты ската в подбрюшье мерцали, окутанные полупрозрачным флером. Гибкие плавники меняли конфигурацию, плавно перекатывались, распластывая машину в схематических небесах. Тень скользнула к постаменту, на котором сидели люди. Корабль двигался бесшумно, перестав разрастаться. Поле оказывало на машину стабилизирующее действие. Казалось, что громадина легче пушинки. Ее может сдуть случайным порывом ветра или смыть пролившимся дождем. Картер выпрямился, приветливо помахал рукой. Миг, и конструкция переползла на новое место, зависла над каменным архипелагом. Подбрюшье ската подернулось рябью, раскрутило на поверхности небольшую спираль и породило отверстие. Вниз просыпались серебристые, быстро твердеющие капли — ступени. Ольгерд с опаской взглянул на островки с плоским верхом и закругленной нижней частью, висящие в воздухе полусферы, не связанные друг с другом абсолютно ничем. Черная дыра осветилась изнутри. Лестница начиналась у края постамента и вела в механическую утробу ската. «Идем», — сказал Картер, и начал легко подниматься по воздушным ступеням. Ольгерд убедил себя в том, что капли ничем не отличаются от его невидимых рун, и последовал за посторонним. Ступени намертво вросли в структуру бытия. Они не шатались, не продавливались под весом мастера ножей, не разъезжались в стороны. Люк оказался на удивление широким, добрых 6 локтей в поперечнике. Когда Ольгерд и Картер поднялись на борт корабля, ступени лестницы втянулись в корпус и залатали дыру. Мастер ножей осмотрелся. Комната с серебристым полом, встроенными в свод лампами и аркой, распахивающейся в центральный коридор. Осевая ориентация помещения, как в большинстве браннеров преддверия. Туда Картер двинулся к арке. Ольгерду ничего не оставалось, как последовать за новым знакомым. Изменчивость внешних очертаний ската внутри коридора не чувствовалась. По идее, пол должен ходуном ходить, почище корабельной палубы, но все линии оставались неизменными, воздушная качка не досаждала. Снаружи машина выглядела впечатляюще. 100 локтей размаха в плавниках, столько же по оси. Толщину конструкции никто не взялся бы определить с идеальной точностью. В центре корпус звездолета расширялся и, вероятно, имел несколько уровней. Теория подтвердилась, когда Ольгерд бросил мимолетный взгляд направо в один из проемов и заметил виток спиральной лестницы с плавающими ступенями, как и те, по которым мастер поднялся в корабельный люк. «Вы же не пользовались звездолетами», — вырвалось у Ольгерда. «Раньше в Лимб вас водили жнецы, разве нет?» Картер остановился у проема шахты по левому борту. «Новые технологии. Со жнецами мы больше не работаем». Они свернули в ответвление и поднялись на две палубы вверх. «На земле», — начал Ольгерд. «Это последняя совместная операция», — отрезал Картер. Казалось, посторонний не горел желанием обсуждать разрушающийся альянс. «Наши пути расходятся». Ольгерд решил узнать подробности позже. Жнецы представляли собой серьезную угрозу, и разлад между ними и посторонними радовал. Вот только что стояло за подобным решением магелланцев? Не намечалось ли новое противостояние, которое в перспективе захватит и дверную сеть? Жнецы перемещаются по космосу нестандартным способом, редактируя и перекраивая многомерную ткань пространства-времени. Твари с легкостью обходят блокаду демиургов, игнорируют дверные законы и ограничения. Никогда не знаешь, что у них на уме. Третья палуба встретила пассажиров матовым сиянием стеновых панелей и двумя рядами дверей, которые, судя по всему, ввели в обитаемые помещения. «Это жилой блок», — Картер подтвердил мысли Ольгерда. «Вот твоя каюта. До встречи на Риордане». Одна из дверей растворилась, открывая доступ в каюту. «Похоже, здесь магия на каждом шагу», — решил Ольгерд. Точнее, технологии, о которых жители преддверия не смели и мечтать. «Экипаж знает, кто я?» — уточнил мастер. Картер уже собирался уходить. «Не волнуйся. Мы рассматривали сценарий переброски хозяина дверей на Риордан. Капитан корабля не удивился». «Ты что, мысленно с ними общаешься?» «Да». «Что ж, чего-то подобного следовало ожидать». Магелланец направился в кормовую часть жилого блока. Ольгерд, помедлив, переступил порог своей каюты. Проем затянулся серебристой пленкой и сделался серым, слившись с плоскостью стены. Ольгерд стоял на краю достаточно просторной комнаты с минимальным набором мебели. Приземистый угловой диван, по виду из черной кожи, журнальный столик, деревянный, с причудливо изогнутой ножкой, и одностворчатый платяной шкаф, тоже деревянный. На полу обнаружилась бурая медвежья шкура. Все эти детали выглядели архаикой на борту судна, умеющего странствовать среди звезд. Неужели подстраиваются под отсталого варвара? Внимание Ольгерда привлек овальный иллюминатор, за которым простиралась панорама Лимба. Уже знакомые развалины, мелкое море с просвечивающим сквозь водную толщу дном и ползущие по небу облака. Мастер приблизился к иллюминатору, мягко ступая по медвежьей шкуре. Серый балахон успел высохнуть, ботинки Ольгер тоже просушил. Остальная одежда липла к телу и доставляла массу неприятных ощущений. С подошв осыпался песок. Мелькнула мысль о душе и хорошо прогретом камине, а тут... Путешествие на звездолете, которое может отнять недели и месяцы субъективного времени. В этот момент картинка за окном сменилась. Море исчезло, вместо него вычертилась колышущаяся на ветру степь, смутно знакомая, вызывающая кучу неприятных воспоминаний. Домов и вросших в землю развалин Ольгерд не увидел, просто трава до самого горизонта. Незримая ладонь вновь смахнула изображение, краткое мгновенье тьмы и черная панорама. То ли город, то ли потоки светящихся в ночи тварей. Огни, слитые в речные стремнины, которые пересекались под прямыми углами и создавали некое подобие трехмерной решетки. Сквозь ячейки этой решетки проглядывали далекие искорки звезд. Ольгерд перестал улавливать смысл происходящего. Иллюминатор отображал реальную картину перемещений звездолета или демонстрировал набор записей, созданных для развлечения пассажира. Шелест. Мастер обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть испарившийся сегмент переборки. Дверной проем снова был открыт, Ольгерд быстрыми шагами пересек комнату, вышел в коридор и столкнулся с Картером. «Прибыли», — сообщил магелланец. «Что?» — Ольгерд не поверил услышанному. «Мы на месте», — спокойно пояснил собеседник. «Добро пожаловать на Риордан, Ольгерд из Ламоры». Позже выяснилось, что посторонние открыли быстрый способ перемещения по галактике, двигаясь внутри лимба. Эту реальность пришельцы называли подпространством, а вождение кораблей именовали пилотированием. Поле, окутывающее скат, искажало метрику континуума, внедряя машину в сложную многомерную ткань. Слова. Непонятные термины, выходящие за грани всего, что мастер знал в прошлой жизни. Ольгерд видел, что наука посторонних неотличима от волшебства в понимании жителей преддверия. Даже предельные чертоги казались архаичным, отсталым мирком в сравнении с Риорданом. Остается лишь гадать, насколько далеко шагнули в развитии нынешние демиурги. Звездолет распахнул люк в мир посторонних. «Жить будешь у меня», — сказал Картер, спускаясь по ступенькам. «Я получил разрешение от консультантов». «Это еще кто такие?» — нахмурился Ольгерд. Посторонний был одет в мантию снов, расстегнутую на груди и неотличимую от обычного комбинезона, из тех, что носили рабочие из Тимбурга. «Ближайшая аналогия — правительство», — пояснил Картер. «Но мы им не подчиняемся, просто выполняем рекомендации». «Ты говорил о разрешении», — напомнил Ольгерд. «Запрещают и разрешают властители». «Верно», — кивнул магелланец. «Но я, к примеру, имею полное право отказаться от консультации, пойти собственным путем. Закон не возбраняет». Ольгерд всмотрелся в окружающий мрак. Точнее, в обширную территорию, многократно превосходящую размерами самые большие площади Трордора. Небо над головой мастера было очень странным. Казалось, неведомый великан расплескал бочку голубого крандатского вина, которая вспучилась полупрозрачными разводами и заполнила собой почти две трети небосклона. Звезды тонули в этом сиянье, похожем на взрыв газового баллона дзуарского дирижабля. В просветах клубилась багровая муть, похожая на огненные шары боевых магов. Неправильные шары, искаженные и перекрученные, завернутые в спирали и невообразимые, запредельные для понимания фигуры. Луны отсутствовали напрочь. Глаза Ольгерда тщетно пытались отыскать в этих разноцветных тучах хотя бы один тоненький серп. А внизу, под диким великолепием туманности тарантул, простиралось каменное поле, разделенное на квадраты и подсвеченное посадочными огнями. Всюду кипела жизнь. Распускались металлические цветы звездолетов, ездили какие-то машины, сновали туда-сюда человеческие фигуры. Корабли отличались типами, размерами, конфигурацией обшивки и даже оттенками силовых полей, мерцающих всеми цветами радуги. Вдалеке, у самого горизонта, виднелось куполообразное здание, усеянное огнями и ощетинившееся лесом непонятных крестообразных надстроек. Еще дальше мастер увидел световые потоки, формирующие ту самую решетку, которая наблюдалась в иллюминаторе при посадке. В каменном покрытии под ногами загорелось молочно-белое окно. «Нам туда», — Картер потянул мастера за рукав. Прибывшие переступали световую границу, и перед глазами Ольгерда возникли цифры обратного отчета. «Что это?» «Фильтр», — последовал ответ магелланца. «Обнаруживает вредоносные вирусы и заболевания, подхваченные вне Риордана. Сканирует на предмет запрещенных технологий и оружия массового поражения». Общий смысл был мастеру понятен, но детали вскрывали всю бездну его отсталости. Сканируют, исследуют. И что такое оружие массового поражения? Наверное, будь Ольгерд магом-стихийником, эти понятия обрели бы некую логику. Краем глаза Ольгерд видел силуэты посторонних, начавших покидать звездолет. Люди расходились по периметру прямоугольной зоны, замирали в границах фильтров и терпеливо дожидались конца сканирования. Цифры оказались родными, тиранскими. Поверхность фильтра обрела зеленый окрас. «Мы свободны. И куда теперь? К терминалу». Ольгерд последовал за магелланцем. Картер направлялся в сторону приземистой, черепахообразной машины, подъехавшей к звездолету со стороны купольного здания. Туда же топали остальные члены экипажа. Некоторые с интересом косились на мастера. Ольгерд впервые видел столько посторонних одновременно, и с непривычки это нервировало. Впрочем, магелланцы не носили мантии снов и внешне ничем не отличались от обычных людей. К машине подтягивались пассажиры трех звездолетов, совершивших посадку в радиусе 600 локтей, ну или 300 метров. Надо привыкать к метрической системе, доставшейся в наследство от предтеч. Вблизи машина оказалась колесным экипажем, смахивающим на паромобили Стимбурга. Диски и шины выглядели впечатляюще, достигая половины человеческого роста. Две раздвижных двери открывали доступ к ступенькам, ведущим в салон. «Это автобус», — пояснил Картер. «Просто очень большой для передвижения по космопорту». Еще одно слово. «Космопорт». Автобус действительно был очень большим и вместительным. Когда Ольгерд вслед за Картером поднялся на пассажирскую платформу, то увидел просторный салон с двумя рядами мягких кресел и узким проходом посередине. В задней части автобуса находился трап, ведущий на второй этаж. Именно туда Картер и повел своего спутника. Салон стремительно заполнялся людьми. Многие тихо разговаривали, смеялись, делились впечатлениями. Ольгерд отлично понимал речь магелланцев. Они общались на староземном языке, истинном тер, как сказали бы знающие на перекрестках. С легким акцентом, разумеется. Иногда речевые обороты строились неправильно с точки зрения Ольгерда, а в отдельных словах делались неестественные ударения – но к этому можно привыкнуть. Естественно, на протяжении тысячелетий любой язык поменяется, даже тот, на котором разговаривает большая часть людского космоса. На втором этаже столпотворения не наблюдалось, Ольгерд насчитал человек 10 пассажиров, рассевшихся преимущественно возле окон. Ряды состояли из двух секций. «Располагайся», — бросил через плечо Картер. Они заняли соседние кресла. Салон освещался тусклыми потолочными лампами. Всюду царил полумрак, многие пассажиры дремали, изменив угол наклона своего кресла. «Ночь все-таки», — подумал Ольгерд. Через несколько земных минут автобус тронулся с места, плавно развернулся, набрал скорость и покатил в сторону далекого купола. «Что дальше?» — поинтересовался Ольгерд. «Поживешь у меня», — задумчиво произнес Картер, откинувшись в кресле. «Освоишься? Поговоришь кое с кем?» Ольгерд насторожился. «С кем?» Картер закрыл глаза. Мимо проносились линии посадочных огней, массивные туши звездолетов и другие автобусы. «Тобой интересуется консультант. Один из многих, насколько я понимаю, речь идет об инструментах прямого доступа к силовым преобразователям. Говори понятнее. Руны», — пояснил Картер. «Если ты не в курсе, руны разработаны несколько тысячелетий назад женщиной, которую вы называете Завеей». Мастер ножей вздрогнул. «Так вот, руны, как и другие магические системы преддверия, в сущности, являются инструментами. Ты получаешь доступ к преобразователям, вносящим изменения в реальность. Энергия преобразуется в предметы и явления. Меняются свойства материи. Чтобы это работало, нужно очень много энергии». «Это понятно», — кивнул Ольгерд. «Мы получаем энергию из дверной сети. Я знаю историю. Но за пределами сети магия ведь не работает, верно? Забудь про магию», — не выдержал посторонний. «Мы говорим о древних технологиях. У нас тоже есть преобразователи и есть мощные источники энергии. Вот только прямое вмешательство в законы природы доступно не на каждом углу. В редких местах, назовем их точками силы». «У вас нет рун», — догадался Ольгерд. «Мы управляем силовыми структурами», — заверил магелланец. но процесс подключения и оперирования покажется тебе слишком сложным». Мастер ножей обдумал услышанное и заявил: «Я буду сотрудничать, но попрошу кое-что взамен». «Проси», — Картер равнодушно пожал плечами. «Обучение за обучение». Голос мастера сделался твердым. «Меня интересует история вашего мира. Я хочу знать правду о жнецах и рунах. Хочу отыскать путь домой». «Думаю, консультант согласится», — Магелланец зевнул. Только сейчас Ольгерд понял, насколько они оба устали. «Не забывай, что консультирование входит в его функции», — мастер кивнул и снова посмотрел в окно. Автобус за время разговора успел покрыть расстояние, отделявшее звездолеты иерархов от куполообразного здания. Теперь исполинская светящаяся стена закруглялась, нависала над бескрайним каменным полем. Движение замедлилось. «Нам еще долго ехать?» — спросил Ольгерд, когда они выбрались из салона и влились в толпу прибывших путешественников. «Рядом есть гостиницы или постоялые дворы?» «Они нам не понадобятся», — усмехнулся Картер. «Идем в купол». Выяснилось, что автобус доставил пассажиров почти к самой двери сооружения, точнее, к порталу, снабженному вращающимися стеклянными створками. За дверью развернулся обширный вестибюль, стены которого терялись вдалеке. Кругом сновали толпы людей, в воздухе сияли световые панно, под ногами вспыхивали и гасли стрелки указателей. Весь этот хаос обрушился на мастера ножей, пригвоздил к полу и вогнал в ступор. «Не отставай!» — поторопил Картер. «Нам туда!» Следовать этой рекомендации было непросто. Толпы людей сновали по залу, формировали галдящие потоки, втягивались в полупрозрачные тоннели и возносились на верхние ярусы купола, туда, где утопали в зелени террасы для отдыха, виднелись обзорные площадки и мостики, шумел на перекатах водопад. Что? Действительно, водопад. Самый настоящий, с неровным каменным карнизом, чашей бассейна, горной тропой и черным зевом пещеры. Засмотревшись, Ольгерд чуть не потерял своего провожатого. Нагнав Картера у лестницы, ведущей к подземным ярусам здания, Ольгерд остановился в замешательстве. Ребристые металлические ступени вытекали из пола, изламывались прямыми углами и бесшумным каскадом сползали вниз. «Эскалатор», — сообщил посторонний, — «не бойся». Они влились в толпу людей, спускающихся под землю. Мастер ножей опустил ладонь на прорезиненный поручень и ощутил неумолимость пути.